принцип функциональности. Компьютер и смартфон – ваши рабочие инструменты, и все их возможности нужно использовать по максимуму. Придерживайтесь принципа «я это регулярно использую». При этом неважно, как часто – каждый день, раз в пару месяцев или даже лет. Если вы держите информацию логично структурированной, удобной для ежедневного использования, это функционально. Если у вас есть любимая коллекция с котиками, которую вы изредка пересматриваете, это функционально. Если вы регулярно читаете сохраненные статьи, это функционально. Если у вас есть фотоальбом, который вы смотрите раз в несколько лет, это тоже функционально. Самое главное, при возникновении задачи помнить, что у вас есть средства для ее решения. Например, можно не держать в голове, что на телефоне стоит приложение для оплаты парковки. Но, приезжая в центр на машине, вы можете воспользоваться им, и это будет функционально. А вот если вы забыли об этом и пошли платить за парковку в паркомат, полезность приложения сомнительна. У любой информации должно быть практическое применение. Обучать, содержать полезную для работы информацию, страховать от ошибок, приносить удовольствие, хранить воспоминания. Не позволяйте ей лежать на антресолях ваших устройств без дела.